Книга Есфирь. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким, и дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица, и послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая пред царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтоб истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфири слова Мардохея. И сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею. Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть, только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь.